Глава 1. 55 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Кита. Фронтир. Независимая торговая станция Румштайн. Задымив планеты дымом и смогом огромных заводских комплексов, вытащив из недр все полезные ископаемые, человечество устремило свой взгляд в бескрайний космос. Нашло решение быстрого перемещения на огромные расстояния и стало разрабатывать бесчисленные астероиды. Промышленная жизнь постепенно перетекала в космос, а вместе с ней строились станции. Они разрастались и становились центрами, где жили, рождались и обретали свой дом миллионы людей. Для многих колонистов обжитые планеты становились недосягаемой мечтой, в которую можно было погрузиться с помощью виртуальной реальности. Это как съездить в отпуск, не покидая станцию, и набраться новых впечатлений. А впечатления зависели от суммы космо, потраченных на такое путешествие. А сами реальные космические перемещения стали обыденными, скучными и малопривлекательными. Лишь военные корабли, торговцы, пираты и искатели трофеев в местах прошлых боев бороздили просторы бескрайнего космоса. Черное бескрайнее пространство космоса с редким вкраплением далеких звезд, россыпью астероидных полей наполняла тишину вокруг торгово-добывающей станции «Румштайн». Молодая по меркам космоса станция возникла 10 стандартных лет назад на пересечении торговых путей от вольных баронств к созвездиям Андромеды и Цефеи. Торговые пути выбирались не случайно, а по линиям разлома гравитационных полей, возникших при появлении в созвездии черного двойного карлика. По этим линиям и проходили торговые пути, ускоряющие перемещение космических объектов в 2, а то и в 3 раза. Станция возникла не случайно, и хотя это был уже глубокий фронтир, несколько богатых торговцев рискнули построить тут небольшую перевалочную базу. Рейдовые флоты государств, гонявшиеся за любителями нечестной наживы и пиратами, посещали этот район регулярно, один раз в 30 дней, для пополнения по сниженным ценам запасов топлива и продовольствия, что устраивало интендантов космофлотов. Так что безопасность станции была относительно гарантирована. Станция разрослась, а обзавелась добывающими дочерними станциями и приступила к самостоятельной торговле трансурановыми концентратами и редкоземельными металлами. Полгода назад перед станцией неожиданно появился флот андромедцев. Один огромный рейдер класса линкор, 2 эсминца, 2 корабля снабжения и 4 пассажирских корабля. На связь вышел глава клана «Черные пантеры» вождь Мунгабу и предложил услуги охраны станции за возможность пристыковать к станции 4 пассажирских транспортов в качестве дополнительных модулей. Это были изгнанники, проигравшие битву за место под лучами своей звезды и вынужденные стать космическими скитальцами. Такое происходило и раньше. Если клан изгнанников не находил себе места и начинал пиратствовать, грабить корабли и космические станции, его вскоре уничтожали флоты ВКС государств того региона, где пираты начинали бесчинствовать. Они вносились во все реестры как разбойники, и за ними начиналась охота. Без баз снабжения и возможности пополнения запасов они были обречены. Успев разграбить 2-3 малозначимые станции, они сгорали в огне корабельных орудий космофлотов. Поэтому обычно выбирали станцию и становились ее жителями и охранниками. Вэй Штормбам, глава совета станции, сразу увидел выгоду от такого сотрудничества и подписал соглашение. Хорошая охрана станции и торговых путей привлекла бы к Румштайну новых торговцев, и доход станции заметно бы вырос. При этом он не тратил средства на охрану. Первый месяц такого сотрудничества его ожидания оправдались. Андромедцы выловили контрабандистов и прогнали мелкие банды любителей легкой наживы, грабящие рудовозы. Таких корсаров называли крохоборы. Они досаждали добывающим компаниям и были неуловимы, как блохи на собаке. Напали, выгрузили концентрат и быстро исчезли. Вэй Штормбам был доволен своей прозорливостью. Он подсчитывал будущие барыши и вынашивал планы расширения станции. Но все изменилось на 3-й месяц совместного проживания. Чернокожие жители Андромеды освоились и начали устанавливать свои правила. Их банды обложили данью торговцев и офисы добывающих компаний, за малейшее неповиновение избивали сотрудников и даже вели войны со службой безопасностью, и вскоре торговцы, не получив защиты, стали потихоньку покидать станцию. Вейштормбам выражал недовольство и требовал прекратить бандитские наезды на предпринимателей, на что Мунгабо резонно отвечал: «Покажите мне тех, кто на нас жаловался». Первых двух жалобщиков нашли на следующий день повешенными в своей квартире с посмертной запиской, что они оболгали достойных андромедцев и свели счеты с жизнью, не выдержав морального гнета. После этого жалобы прекратились, а доходы станции пошли на убыль. Жалоба Вейштормбама на действия андромедцев командиру пришедшей рейдовой группы ВКС не возымела действия. Флот андромедцев числился силами самообороны станции, и контр-адмирал посоветовал главе станции найти с ними общий язык или расторгнуть договор. Если после этого те предпримут противоправные действия, группа примет надлежащие меры. Не дождавшись понимания от ВКС и андромедцев, Вейштормбам вызвал к себе вождя чернокожих бандитов. Но тот вежливо отказался и пригласил его к себе в кабинет. Кабинет Мунгабо находился в офисе захваченного им ресторана на втором уровне в VIP-секторе. Разозленный Вейштормбам не стал откладывать разговоры и самолично направился к вождю. У входа в кабинет его остановили и грубо обыскали. Не найдя оружия, пропустили пылающего гневом Вэя в кабинет Мунгабо. Вождь сидел за красиво инкрустированным столом из красного дерева и, повернувшись к посетителю спиной, смотрел в иллюминатор, в черную непроницаемую бездну космоса. «Вэй, Мунгабо!» — истерично выкрикнул возмущенный глава станции. Мунгабо повернулся в кресле и усмехнулся. «Не называй меня Веем, бледнолицый. Я вождь и, по-вашему, король. Обращайся ко мне с уважением и называй ваше величество». «Что?» — растерялся Штормбам. «Как?» «Ты, наверное, плохо слышишь, бледнолицый. Я король, и ты должен обращаться ко мне с почтением. Встань на колени и проси». «Что?» — опять повторил Штормбам и уставился на вождя. Затем заморгал и громко возмутился. «Вы что себе позволяете?» Он сорвался на фальцет. «Я один из владельцев станции. У меня контрольный пакет акций, а ты самозванец». «Я не самозванец, старик. А ты глуп, и поэтому мы исправим ситуацию. Предлагаю тебе добровольно передать мне все свои права на станцию и катись отсюда, куда хочешь». «Что?» Глава совета впал в ступор. «Что я должен сделать? Вы с ума сошли?» «Нет, старик, я трезвом уме и памяти, поэтому предлагаю тебе передать мне свои права и ценности в добровольном, так сказать, порядке. За это ты получишь право жить. Ну, согласись, правда же?» Глумливо засмеялся Мунгабо. «Хороший обмен!» Вейштормбам некоторое время рассматривал чернокожего наглеца, затем вытянул руку и показал ему дулю. «Вот тебе, кукиш, а не права, черномазая обезьяна!» Задыхающийся от возмущения Вейштормбам неосторожно приблизился к столу и повертел свернутыми в кукиш пальцами у лица Мунгабо. Тот быстро подался вперед, наклонился к столу и ухватил его руку, резко притянул к себе и прижал руку к столу. Затем ухватил завизжавшего от страха главу совета за шиворот. Взял со стола изящную золотую зажигалку, щелкнул кнопкой и зажег огонь металлической спирали. Затем поднес зажигалку к носу Вейштормбама. Запахло паленым мясом. Штормбам заорал во все горло, и в кабинет на крик ворвались два телохранителя вождя. Они завертели головами и, увидев извивающегося и орущего бледнолицого, заржали. «Ну что?» Не отнимая зажигалки от носа Вея, спросил Мунгабо. «Готов поделиться награбленным, торговая сволочь?» «Да, да, отпусти!» Визжал Вей, дергал ногами в воздухе, елозил животом по полированной поверхности стола и безуспешно старался вырваться из захвата. Мунгабо убрал от лица Вея зажигалку, погасил огонь спирали и подвинул в его сторону планшет. «Тут все уже прописано, бледнолицый дурень. За тебя, как видишь, поработали. Так что ставь свой электронный ключ и вали со станции. Радуйся, что не загремел на рудник. Отпусти! Прохрипел, не прекращая всхлипывать и стонать, Вей штормбом. Монтгабо отпустил воротник. Вей с трудом поднялся с крышки стола, оправил вздернутый пиджак костюма и сунул руку за лацкан помятого пиджака. Поискал там и вытащил красивый брелок в виде обнаженной женщины, инкрустированной драгоценными камнями. Монтгабо заинтересованно посмотрел на брелок, висящий на цепочке. «Красивый брелок!» — произнес он. «Умеете вы, бледнолицые, жить!» Вей Штормбам с трудом усмехнулся. Усмешка больше походила на гримасу вампира. Кровь из носа текла ручьем, заливая подбородок и воротник когда-то белоснежной рубашки. Сам нос был черным и неимоверно распух. Вей прерывисто дышал ртом, и было видно, как ему больно. Он с трудом сдерживался, чтобы не разрыдаться. Достав из кармашка платок, он вытер слезы на глазах, промокнул кровь и кинул испачканный платок на стол. Взял в руки брелок и направил его на своего мучителя. Глаза несчастного торжествующе блеснули. Монтгабо замер, не понимая, почему так себя повел бледнолицый, а из брелка жужжа выскочил огненный сгусток и полетел в лицо Монтгабо. Вождь андроменцев уже не успевал уклониться, он лишь подался в сторону, и маленький сгусток плазмы с грохотом врезался ему в руку около плеча. В один миг левая рука была оторвана, а в затылок торжествующему Вею Штормбаму попали две пули из пистолетов охраны. Он упал на стол, на свои вылетевшие мозги, и сполз на пол. «Идиоты!» — превозмогая боль и удерживая рану рукой, закричал Монтгабо. «Зачем вы его убили?» Он откинулся на спинку кресла, кровь из раны между пальцами здоровой руки хлестала, как из ведра. Оторванная рука вперемешку с мозгами Вея валялась на столе. «В медпункт! Срочно!» — прорычал вождь и потерял сознание. На выстрелы и шум в кабинет заглянула с озабоченным выражением на лице секретарь вождя, поджарая девушка с короткой стрижкой и кудряшками. Она увидела суетящихся перед раненым вождем охранников и рванула к ним, перепрыгнула через тело старика и стала расталкивать бойцов. «Уйдите в сторону, идиоты! Ему нужна срочная помощь!» — заорала она на мужчин и стала рыться в ящиках стола. «Он всегда имел в кабинете мобильную аптечку. Отойдите!» «Ему нужно в медблок», — попытался спорить один из охранников, но девушка нашла то, что искала, и из баллончика распылила спрей на рану. На ране поднялась пена. Желто-красная масса стала быстро твердеть. «Пока вы его дотащите до медблока, он кровью и зайдет. Вызывайте медика и реанимационную капсулу сюда!» Она вновь сунула руку в ящик стола и вытащила портативную военную аптечку. Прижала к плечу урана, и та, загудев, пристала к телу поверх одежды. Аптечка мирно гудела, секретарь заботливо вытирала платком кровь на лице впавшего в беспамятство вождя, а охранник, выпучив глаза, ринулся к двери. «По связи вызывай, дурень!» — остановила его девушка. Охранник остановился и стал вызывать по связи дежурного офицера. «Дежурный первого модуля, на связь!» «Слушай, дежурный!» «Срочно медкапсулу к вождю в кабинет на станции, он ранен». «Реанимационную», — подсказала девушка. «Реанимационную», — повторил охранник. «Скоро будут и капсула, и медик», — отозвался дежурный. Прошли томительные 5 минут, и в коридоре стали слышны звуки выстрелов. Одиночный, очередь, еще очередь, крики раненых и вопли о помощи. Затем треск выстрелов превратился в сплошной шум огневого боя. «Дежурный!» — затараторил охранник. — «Что происходит?» «Эти твари бледнолицые на нас активировали системы обороны. Наших на станции расстреливают из пулеметов. Медблок блокирован. Жилые модули, пристыкованные к станции, тоже. Белые бойцы занимают коридоры. Мы не знаем, что происходит». «Что происходит?» — зло выкрикнула девушка. «Этот старый ублюдок активировал системы защиты. Надо было знать, что смерть главы совета приводит к активации средств обороны, а их комендант направил оружие против нас. Видимо, заранее договорились. Сволочи! Прикажите нашим подавить их системы!» «Дежурный», — стал говорить охранник, — «вызывай штурмовиков с кораблей. У нас вождь серьезно ранен». «На это нужно время», — раздался приглушенный голос дежурного. Нас обложили. Боевые дроны блокируют связь с кораблями. Нас скоро отрежут от систем станции. Дежурный, высылай бот за подкреплением. Не могу. Нет связи с кораблями. Могу передать дежурным группам в жилых блоках, чтобы вооружились и шли к нам на прорыв. Действуй. Вы оба, приказала она охранникам. Быстро к дверям. Не пускайте никого из чужих. Всех белых гасите. И первая выскочила в приемную. В шкафу нашла боевой скафандр и надела его. Затем взяла в руки плазменную винтовку, проверила накопитель зарядов и в подсумок на поясе сунула запасной. Охранник приоткрыл дверь в коридоре и выглянул наружу. Тут же в его сторону с леденящим воем повернулась турель пулемета. Охранник быстро закрыл дверь и откатился в сторону. «Та-та-та!» — прозвучала короткая очередь. В полотно двери застучали пули. Они прошили дверь, отрикошетили от пола и веером разлетелись по приемной. Одна из них попала в голову откатившемуся охраннику, и он затих. «Не высовываемся!» — приказала секретарь. Спроси у дежурного, вышли ли отряды на помощь. Капитан рейдера андромедского клана «Черные пантеры» Мунблай вернулся к станции Румштайн. Возвращение из набегов было не из приятных. Он привел изрядно потрепанный корабль, потерял все корветы и растратил боезапас. При этом мало чего добился, не считая захваченных рабов и запаса продовольствия, взятые на разграбленной станции Чилис. Рейдер клана был переделан из большого транспортного корабля и внешне ничем не отличался от простого среднетоннажного торгового судна. Но за фальшбортом скрывалась броня тяжелого крейсера, а сам транспорт был соразмерен линкору. На нем были установлены вооружения и системы тяжелого крейсера. Экипаж состоял из 500 космофлотцев. На борту находился десант штурмовиков в количестве 200. Ярость в бою, нечувствительность к потерям и жестокость андромедцев широко была известна в космосе. И обычно станции договаривались с пиратами, откупаясь от них. Но клан «Черные пантеры» стоял особняком. Они не только брали откуп, но и безжалостно грабили и убивали тех, кто им сдавался. Этот клан с большим презрением относился к людям белой расы. Пираты клана забирали в рабство жителей станции и нарушали годами налаженные торговые связи. В конечном итоге это могло привести к войне всех государств против жителей созвездия Андромеды, о чем совет вождей предупредили 5 союзных государств. Но глава клана Мунгабо открыто смеялся над опасением лидеров других кланов. Из-за этого у него возникли противоречия с 2 крупными кланами, которые уже не пиратствовали, а разрабатывали планеты и их недра. Не добившись от «Черных пантер» уступок, они объявили клану войну. К союзу 2 кланов присоединились еще 4 клана, и «Черные пантеры», потеряв свои базы, вынуждены были уйти из своей обжитой звездной системы. Мунгабо не был гениальным руководителем. Его авторитет и власть держались на силе, жестокости и маниакальной подозрительности. Он быстро убирал всех, кто поднимался в силу своих способностей или талантов. Прощая ошибки себе, он не прощал ошибок другим, особенно таких, какие совершал Мунблай. А тот, зная характер вождя, с трепетом ждал своей участи. Вождь не встретил, как это было принято, торжественно вернувшийся из набега корабль, облетел на боте корпус рейдера. Увидев его повреждения, скептически скривился. «Пусть Мунблай зайдет ко мне, как освободится», — приказал вождь. «Я не буду его встречать и не буду посещать его корабль». Мунблай понял, что вызвал большое неудовольствие вождя. Он закончил с делами, передал командование старшему помощнику, переоделся в парадный мундир и с тяжелым сердцем направился к вождю. Мунгабо внешне был приветлив, расспросил о походе, покивал головой, когда Мунблай рассказал о неудачном штурме станции Мистфайр, и задал всего один вопрос. «А зачем ты напал на Мистфайр?» Он впился взглядом маленьких черных глаз в лицо капитана. «Охрана была слабой», — подавив вздох, ответил капитан рейдера. «Я хотел вытрясти из них рабов и космо. Нужно было пополнить припасы и топливо». Все складывалось удачно. Корабли прикрытия были частично уничтожены или повреждены в бою. Я выставил ультиматум станции, и они были готовы его принять. Все как обычно, вождь. Жаль было упускать такой случай. «Да, жаль», — кивнул Мунгабо и по-звериному оскалился. «Только ты забыл, что мы уже изгнанники, и нас не прикроет объединенный флот кланов. Здесь была группа кораблей ВКС, искала твой корабль. Мы открестились от тебя. Сказали, знать не знаем, что это за рейдер блуждает по космосу под нашим флагом и, прикрываясь нашим именем, пиратствует». Вождь поиграл красивой зажигалкой, повертел ее в пальцах и о чем-то задумался. Через полминуты он прервал молчание. «Итак, давай подведем итог. Ты захватил станцию Чилиса и разграбил ее. Убил много людей и захватил рабов. Чилис отправила по сети сообщение о пиратском рейдере «Черных пантер». Далее ты потерял так нужную нам станцию Ирбиса. А это была главная цель твоего похода. Она странным образом взорвалась. И, как потом стало ясно, упустил еще и рабов, удравших на простом ОДК. По дороге потерял корвет. Затем напал на Мистфайр и потерпел поражение от беглого раба на ОДК. Я сначала не поверил твоему сообщению, но посмотрел записи с места боя и был впечатлен. Этот беглый раб — гений. Он смог так переоборудовать свой ОДК, что заставил тебя покинуть место боя. Это говорит о том, что он еще и тактический мастер боя. Я многое повидал, но такой тактики не припомню. Он молодец, хотя и белый. Но он оскорбил всех нас, и это наложило на клан позор, Мунблай. Над нами станут смеяться. Нас перестанут бояться, а это конец всему клану. Капитан Райдера сидел мрачнее тучи и молчал. Что он мог сказать в свое оправдание? «Все верно», — говорил вождь. «Поход вышел крайне неудачным, но такое случалось и ранее. Только возвращались они на свою планету, а теперь они изгнанники. За ними не стоит флот кланов, которые боятся трогать остальные миры и часто не обращают на их пиратские действия внимания. Теперь это не пройдет. Клан найдут и уничтожат, если узнают, что корабль по-прежнему принадлежит черным пантерам. Теперь рейдер надолго застрял и будет вынужден прятаться. А виновен в этом он, капитан Мунблай», — сказалась старая привычка к презрению бледнолицах. «Если бы не твой послужной список, Мунблай, и то, что ты мой родственник по отцу, я бы тебя казнил для острастки остальных. Но делать этого не буду. Вместо этого я дам тебе корабль снабжения и руду. Отправишься с командой метисов к станции Мистфайр и найдешь там этого белокожего раба. Поймаешь его и живым, и невредимым, без мук и издевательств, привезешь сюда. Нам очень нужен его опыт и умение в перестройке кораблей. Запомнил? Ты не будешь мстить, издеваться, а будешь с ним нежен, как с родным сыном. С тобой отправится отряд белых, Карбаши и Мавлуда. Может, еще Док, что видел и знал Бледнолицего. Поставишь задачу командиру Карбашей сам. Им надо захватить Бледнолицего и всю его команду. Отправишься через 7 дней. Средства от продажи руды потратишь на его поиски. Без него не возвращайся. А мы пока приберем эту станцию к рукам. Иди, Мунблай, и не подведи меня». Мунблай встал, поклонился, вышел и задумчиво пошел по коридору. Коридор вел в зал ресторана, который теперь пустовал, лишь запуганные пришибленные повара и официантки обслуживали вождя и его свиту. По дороге он встретил спешащего ему навстречу главу станции, маленького старичка в безупречном темно-синем костюме. Тот почти бежал по пустому залу ресторана и, не обратив внимания на капитана, проскочил мимо. Мунблай пошел до лифта, спустился вниз в технический сектор. По дороге несколько раз ловил на себе неприязненные взгляды обитателей станции, бледнолицых уродцев, слабых и нежных, как женщины. Таких андромедцы называли биомасса. Затем вошел в большой зал ожидания перед отлетом кораблей и поманил пальцем пилота своего капитанского бота. Тот быстро поднялся с кресла и направился к капитану. «Бумбо», — капитан в упор посмотрел на пилота, — «меня переводят на корабль поддержки. Ты со мной?» «Естественно, чиф. О чем речь?» — тут же ответил пилот. Он не задумался ни на секунду. Преданность пилота понравилась Мунблаю. Он потрепал его под темный, как уголь, щеке. «Хорошо, Бумба, я в тебе не сомневался. Я заберу с собой тебя, Мавлуду и Дока. Экипаж у нас будет из метисов. Передай на корабль, чтобы Док и медсестра прибыли сюда. Все сделаю, чиф». Он радостно оскалился, показав крупные белые зубы, и посмотрел за спину капитана. Улыбка быстро сошла с его лица. Он неожиданно сильно дернул капитана за руку, и тот не удержался на ногах и упал на колени. Пилот накрыл его своим телом и выхватил ручной бластер, плазмомет. Андромедцы не признавали за оружие игольники, только огнестрел. Пока Монблай обдумывал ситуацию, пилот открыл огонь. Монблай понял, что произошло нечто чрезвычайное. Он быстро перевернулся на спину и выхватил свой бластер. В дверях зала показались вооруженные автоматическим оружием люди в боевых скафандрах. Не размышляя, они открыли огонь по андромедцам. Двое матросов тут же были убиты, но ответный огонь пилота бота заставил их отступить. На пороге зала осталось лежать два дымящихся тела. «Они сейчас включат автоматические системы обороны», — негромко произнес капитан. «Уходим перебежками. Беги к посадочной платформе, к боту, подведи его к двери. Я прикрою. От дверей платформы веди огонь по входу в зал. Прикроешь меня». Пилот, не отвечая, сорвался с места и, петляя между рядами кресел, пригибаясь, побежал к противоположному выходу. Капитан рейдера, держа вход в зал на прицеле плазмомета, по нейросети отдал команду боту подлететь к выходу в зал ожидания. Активировал его орудие и включил защитное поле. Он понимал, что шансов вырваться из западни у него было мало. Счет шел не на минуты, на секунды. Но и сдаваться белым ублюдкам он не собирался. Он умрет, как подобает мужчине в бою, но не сдастся. В зал снова повалили штурмовики и сил самообороны станции. Монблай открыл неприцельный огонь по широкому дверному проему и заставил бойцов станции отступить. «Готово!» — прозвучал в голове голос пилота, и Монблай вскочил. Он чувствовал, как за спиной активировались автоматические системы обороны и услышал их противный воющий звук. Пулеметы брали его на прицел. Он упал за кресло, и очередь из двух пулеметов синхронно прошла по тому месту, где он только что был. Секундная отсрочка смерти ему мало что давала. Пусть он избежал первой смертоносной очереди, но автоматика бездушных систем уничтожения врага была заточена на быстрое перемещение противника. Поэтому его сейчас найдут по теплоизлучению и расстреляют. Ему оставалось жить несколько секунд или надеяться на чудо. Он вскочил и рыбкой прыгнул за второй ряд кресел. Сервоприводы натужно загудели, меняя положение стволов, и пулеметы, потерявшие из виду противника, не стали стрелять. Монблай понял, что из-за плохого обслуживания системы обороны действовали очень медленно. У него остался еще шанс на чудо. Он молил о нем Ухжака, и чудо произошло. Его организовал сам Монблай. В дверной проем врезался бронированный бот, протаранил двери и выставил в проем стволы орудия, открыл прицельный огонь и из малокалиберных плазменных пушек по турелям пулеметов. Очень быстро огонь пулеметов был переведен на объект, представляющий более сильную угрозу, чем человек. Пули-рикошители от брони бота, а скин боевой машины бесстрастно уничтожал одну турель за другой. Из-под днища по группе штурмовиков вел огонь пилот. Монблай, прикрыв голову руками, лежал, тесно прижавшись к полу. Над ним разразился прямо-таки огненный шторм. Он ругал себя за неосмотрительность, за то, что поддался общему убеждению, что мягкотелые обитатели станции сломлены и не будут сопротивляться давлению андромедцев, и не одел бронекостюм, хотя понимал, что находится на вражеской территории. Всех бледнолицых андромедцы воспринимали или как врагов, или как рабов. Но все оказалось неожиданно иначе. Бледнолицы спланировали и организовали широкомасштабное наступление на неготовых к такому повороту событий гостей. «Проход чист», — произнес пилот, и Монблай бросился к боту. На ходу упал на бок и проскользил под днищем. Вскочил и запрыгнул в открытый люк. Монблай вспомнил, что лидер клана вождь Мунгабо находится в окружении врагов и попытался связаться с дежурным на станции. Но ни диспетчерская служба ему не ответила, ни дежурный андромедцев. Он замешкался, и пилот, который тоже поднялся и сделал шаг к люку, был поражен выстрелом из последнего оставшегося боеспособным пулемета. Фонтанчики крови вырвались из груди пилота. Он прижал руку к груди, лицо его скривилось от боли. Бумбо сделал над собой усилие и шагнул к боту. Бот уничтожил пулемет, а Монблай подхватил раненого пилота и затащил в бот. Тут же воткнул в грудь аптечку, и та залила раны желтой смесью. Пилот дернулся и погрузился в стазисон. Оставив пилота на полу бота, Монблай сел за штурвал пилота, развернул бот, подав его назад и направил на створки шлюза. Две ракеты, выпущенные одна за другой, разнесли створки внутреннего и наружного шлюзов. Бот пронесся сквозь огненный шторм, зацепил кусок искореженной створки и, немного развернувшись, боком поскрежетал по стене шлюза. Монблая выкинула из сидения пилота. Он упал на пол, разбил лицо в кровь. Но собрался и снова сел на место пилота. Бот вылетел в космическое пространство и, вертясь против часовой стрелки, улетал от станции. Бесстрастный голос из кино сообщил Монблаю, что бот взяли на прицел системы обороны станции. Преодолевая головокружение и боль, Монблай выровнял бот и направил его к стене станции. Он подлетел впритык и спрятался от систем ближнего поражения. Вытер рукавом пот и кровь с лица. Мысли лихорадочно искали выход. «Чиф!» — раздался голос по связи. «Что у вас происходит?» Монблай узнал голос первого помощника. «Со станцией нет связи. Ваш бот кружится снаружи. Вы живы, Чиф?» «Да, я жив. На станции, можно сказать, мятеж. Бледнолицые объявили нам войну, атакуют на всех этажах. Что точно происходит, я не знаю. С трудом сумел вырваться. Готовь весь десант, будем брать станцию штурмом. Пусть возьмут с собой все дроны и МП-пушки. Но, Чиф, это смертельно опасно. Следы ее применения остаются надолго. У них наш вождь в заложниках, его надо освободить. Церемониться некогда, потом будем думать, как скрыть следы». «Понял, Чиф. Готовность 10 минут. Через 5 минут начну подавлять системы обороны станции по нашему борту. На корабле объявлена боевая тревога. Буду держать вас в курсе всех событий». Монблай, удовлетворенный ответом, отключился от связи и поднялся с кресла. Шатающейся походкой направился к ящикам и достал запасной бронекостюм. Облачился, и тут же включилась встроенная в скафандр система диагностики и лечения. В спину вошла игла и впрыснула обезболивающее средство. Сразу стало легче. Монблай поднял тело пилота и положил его в спасательную капсулу. После того, как убедился, что она включена, сел в кресло пилота и прикрыл глаза. Диагностика прошла быстро. Уже через пару минут ему был введен боевой транквилизатор. Комендант космической станции Румштайн Вей Рунгард и начальник службы безопасности Вей Берамор сидели в кафе на первом административном этаже станции, пили контейл и ждали известий от главы совета. Оба были хмурыми и хорошо понимали, в какую трудную ситуацию они попали. Идея воспользоваться услугами изгнанников-андромедцев оказалась не самой удачной. Берамор сразу заявил Вэю Штормбаму, что это плохая идея. 4000 бездельничающих черных мужчин и женщин с детьми – это просто ужас для любой станции. Они превратят станцию в притон наркоманов и бандитов. Что скажут жители станции? Что предпримут притесняемые торговцы? Но Вэй Штормбам плевал на интересы и удобства жителей станции. Он хотел больше космо, а они плыли ему в руки. «Как-нибудь справитесь с дикарями», — отмел он его возражение. «На то вас и поставили на это место, господин Берамор, чтобы вы блюли порядок». Рунгард тоже был не рад такому соседству. Станция была в относительной безопасности и прикрывалась флотами ВКС, проводящими рейды на фронтире. Это знали пираты и особо не шалили. Еще ни разу станция не подвергалась массированной атаке. Связи с ВКС трех государств этой звездной системы и их крупными торговыми корпорациями способствовали спокойной жизни. Основная сфера деятельности станции «Румштайн» – хранение транзитных грузов, заправка топливом и пополнение припасов. Мелкий ремонт кораблей и смена экипажей, которые могли здесь отдохнуть и убыть с новым прибывшим кораблем. Если товар был востребован, его покупал совет станции и продавал уже на планете в своей системе. Туда же отправлялась добытая руда и ее обогащенные фракции. Станция, если не особо процветала, но и не загибалась с бедности. Дальний фронтир привлекал лишь самых рискованных торговцев, спешащих получить большую прибыль, пусть и с риском. Лет через 30 станция могла разрастись и получить статус станции государства, стать главной станцией в этом секторе. Но Вейшторбам не желал ждать 30 лет и хотел получить больше космо уже сейчас и расширить станцию. Через 3 месяца начались неприятности. Черные гости осмелели и стали брать денежные потоки в свои руки. Они вымогали космо, запугивали торговцев, и те стали покидать станцию. Все это дало повод Вейшторбаму выразить свое неудовольствие начальнику службы безопасности, но тот лишь разводил руками. «Мы никого не поймали, Вей. Все торговцы отказываются давать показания на бандитов». «Плохо работаете, господин Берамур. У вас и бойцы, и специалисты. Могли бы прихватить с поличным. За что я вам плачу жалование?» «Здесь 4000 безработных черных, и все они бандиты, Вейшторбам. Запретите им покидать свои модули». «Невозможно», — твердо ответил глава совета. «У нас договор». «Тогда скоро станция останется без доходов, Вей», — прямо ответил Бермур. «Ситуация неуправляемая и требует срочного решения». «И что делать?» — задал закономерный вопрос глава станции и сам на него ответил. «Я пойду к их сраному главе и выгоню со станции». «Вей, это может быть опасно», — предупредил Шторбама Бермур. «Не лучше ли подождать подхода эскадры ВКС?» «Я понимаю», — задумался Шторбам, — «но делать нечего. Я принял опасное для станции решение, мне его и исправлять. Не думаю, что черные отважатся на меня напасть, но я выставлю им ультиматум. Вы же на всякий случай будьте готовы действовать согласно плану защиты станции. Если...» Он помолчал и махнул рукой. «Это я так, на всякий случай говорю. Если меня убьют, сразу же атакуйте бандитов. Не дайте им собраться с силами. Убивайте твари везде, где найдете. Их рейдер весь дырявый. После похода небоеспособный. Он не сможет атаковать станцию. Вот. Ну, что я вам говорю, Вэй? Вы сами знаете, что делать», — сказал в заключении глава совета и ушел. Вейшторбам давно привык принимать самостоятельные решения, а совет был лишь ширмой для его деятельности. И все на станции считали, и не без основания, его истинным хозяином. Он умел жить и давать жить другим. «Что думаешь?» — спросил комендант Берамора. «Ничего не думаю. Жду. Силы обороны приведены в боевую готовность. Я бы и без команды открыл по этим тварям огонь. Представляешь, они насилуют уже маленьких детей. Воруют их и утаскивают в свои модули. Потом оттуда никто не возвращается. Мы не можем попасть к ним. Туда не пускают. Сразу жалуются в совет, мол, притесняют их, гады. Жители станции прячутся по квартирам, а они сидят в кафе и барах. Не платят, затевают драки, плюют на моих специалистов. Уже 10 пропало без вести. Люди отказываются работать, увольняются и бегут со станции. А наш хозяин все ждет денег от их проживания. Скоро... «Все отнимут. Вот помяни мое слово», — ответил Берамор и залпом выпил содержимое большого бокала. «Ничего старик не добьется, его просто прогонят», — подтвердил Рунгард. «Надо ждать ВКС». «Что за...» — ошеломленно проговорил Берамор. «Что случилось?» — увидев выражение на лице товарища, спросил Рунгард. «Из службы медицинского контроля пришло сообщение на нейросеть, что организм Шторбама прекратил функционирование». «Что он прекратил?» «Шторбам мертв. Его организм перестал функционировать через 5 минут после того, как он вошел в кабинет главы клана». Не веря своим ушам, Рунгард переспросил. «Он что, умер?» «Вот именно. Но не умер, а убит. Кот Омега, красный!» — почти закричал Берамур. «Полная санитарная зачистка станции. Я на запасной командный пункт, ты на главный. Началось, Рунгард». Уже через 10 минут все системы обороны станции были приведены в боевую готовность. Им обозначили противника, и стационарные автоматические системы обороны включились. Из-за отсутствия должного обслуживания не все они действовали, но те, что получали сигнал на зачистку, стали уничтожать выходцев из Андромеды. Десятки, а потом сотни тел устилали пол кафе и баров. Они лежали в коридорах, куда с криками ужаса пытались убежать. Их безжалостно расстреливали пулеметы. От них скрыться было невозможно. Все сектора станции были изолированы. К модулям, где жили андромедцы, направились боевые дроны. Прибывший рейдер был взят под прицел рельсотронов. Бойцы сил самообороны пошли на штурм жилых модулей, но тут их встретили огнем группы защиты в броне и с оружием. Завязалась перестрелка. Андромедцы были вооружены легкими автоматическими оружием и несли большие потери. Они создавали баррикады в узких коридорах, закидывали бойцов станции гранатами и пытались остановить продвижение бойцов и дронов. Их положение становилось тяжелее с каждой минутой. Заканчивались боеприпасы, и их модули были отключены от систем жизнеобеспечения станции. Бойцы и сил обороны станции действовали предельно жестко и не оставляли в живых никого, ни женщин, ни детей. Станция опустила полог молчания, систему подавления, и ни один сигнал не мог выйти наружу. Через полчаса боев на связь с Рунгардом вышел капитан Рейдера. «Станция, станция! Говорит капитан Монблай! Прекратите стрельбу! Вышло недоразумение! Кто-то убил главу станции и ранил главу клана! На станции предатели! Конфликт спровоцировали отщепенцы! Прошу прекратить огонь! Нужны переговоры! Если мое требование не будет выполнено, я направлю корабль на станцию. Повторяю!» Призыв к прекращению огня прозвучал 5 раз. Рунгард связался с Бермором. «Что будем делать?» — спросил он. «Рейдер уничтожает наши системы обороны на одном из участков корпуса станции в районе 21-го сектора. Ничего такого, о чем стоит переживать. Это системы ближней обороны. Не знаю, для чего они это делают. Может, хотят показать нам, что еще могут причинить ущерб. Но это вряд ли снизит боеспособность станции, если только эти сволочи не пойдут на таран». Бирамор помолчал, затем ответил. «Надо временно остановить боевые действия. Эти уроды могут взорвать станцию. Давай выслушаем их. Что там за предатели и правда ли ранен их глава? Может, это был штурм наших отрядов? И во время штурма его ранили?» «Нет, Бирамор, штурма офиса главы клана не было. Его хотели взять живым. Они передают картинку. Ты можешь ее принять? Сейчас отключу глушилки. Показывай». На экране монитора связи появился кабинет главы клана. Он был без руки и без памяти. На столе лежал глава совета Вейшторбом с развороченной головой. На полу убитый охранник. Везде следы крови. «Вот предатель, что убил главу и ранил вождя», — проговорил женский голос за кадром. — «Надо найти всех предателей. Это с их подачи начался конфликт». Бирамор скривился. — «Дай им полчаса, Рунгард, а потом добьем их. Сможешь уничтожить двигатели рейдера? На это нужно время, но полчаса будет достаточно. Тогда действуй, а мы пока прекратим боевые действия. Я буду вести переговоры. Начинаем зачистку ровно через полчаса». — «Хорошо, я успею», — кивнул Рунгард. Монблай дождался прилета первых залпов снарядов по корпусу станции, нырнул вниз и передал на корабль по нейросети сообщение. Расстояние между ним и рейдером позволяло связаться с главной боевой рубкой корабля. «Сносите лазерные установки с нижней полусферы в моем секторе, но упор делайте на датчики непосредственного контроля. Пусть думают, что у нас расфокусировка систем наведения». «Затем загружайтесь в транспорт. Боты не берите. Загружайте в транспорт 2 пятерки спецназа и техников с дронами. Я жду у разбитого терминала. Транспорт пусть нырнет вниз на 100 километров и потом двинется в мою сторону. Дальше я прикажу, что делать». Ответ он получил сразу. «Принято, исполняю». Еще 15 минут рейдер массированно бомбардировал борт станции сгустками малых плазменных установок. Станция на обстрелы не отвечала. Видимо, на станции решили захватить корабль. «Ну-ну, пусть попробуют», — усмехнулся Монблай. Когда результат обстрела его устроил, он дал команду на вылет транспорта. Транспорт вмещал 5 десятков бойцов и 3 штурмовых дрона. Но в первой волне, как и приказал капитан, направлялось всего 10 специалистов-техников по киберсистемам, 10 штурмовиков и дроны-шпионы-диверсанты. Транспорт резко ушел вниз и скрылся за бортом рейдера. Вынырнул он со стороны слепого бока станции и направился к боту капитана. Бот поднялся и влетел в разгромленный шлюз. Как он и ожидал, никто ремонтом во время боя не занимался. Транспортная площадка была закрыта и изолирована от станции, и в ней царствовали темнота и вакуум. Но искусственная гравитация была. Монблай осторожно провел бот по шлюзовой камере, остановился. Просканировал ангар, системы слежения были выведены из строя взрывами и отключены. Площадка была безжизненной, и это его вполне устраивало. Транспорт пристроился боком к открытому шлюзу. Из него протянулся короткий рукав и присоединился к проему. По нему в ангар стали перемещаться дроны, затем штурмовики и следом последними покинули корабль специалисты техники с оборудованием. Проделывалось это уже не раз, и каждый из прибывших знал, чем заниматься. Техники вскрыли люки технических коридоров, и по ним устремились маленькие дроны-шпионы. Они находили линии связи, серверные, энерголинии и присоединялись к ним. Следующим этапом было определение кодов доступа, что не представляло для них проблем. Как обычно, системы защиты и кодирования были устаревшим, списанными армейскими разработками. Многие из них хорошо были известны андромедцам. Все белые люди ставили армейские системы кодирования в надежде, что их не расшифруют, но за десятилетия набегов у команды специалистов-андромедцев накопилась обширная база различных кодов и команд. Монблаю нужно было полчаса, чтобы перехватить управление станцией, и он пошел на хитрость. Связался с офисом главы клана по первой перехваченной линии связи. На экране монитора появилось озабоченное лицо секретарши вождя, его дочери Арнуры. «Арнура, как дела?» — спросил с облегчением капитан. «Все живы?» «Нет, кап. Папа тяжело ранен и сейчас без сознания. Старый дебил отстрелил ему руку». «Ты это о ком?» — удивленно переспросил Мунблай. «Да, о главе станции. Он выстрелил из одноразового плазмомета в Мунгабу. Самого старика пристрелили охранники. Теперь нас держат в заперти. Не штурмуют и не дают выйти. Хотят сволочи взять живыми. Что происходит на станции, я не знаю, но слышу пальбу». «Я знаю. Нас, Арнура, убивают. Сделай вот так. Запиши небольшое видео. Я расскажу, что надо сделать. Нам нужно выиграть время. Полчаса. Я потребую прекратить боевые действия и пригрожу тараном рейдера. Они услышат мою угрозу и поверят. Эти бледнолицые верят всему, что про нас говорят. Полчаса, я думаю, они нам дадут. Потом перегруппируются и начнут снова убивать. Но мы им не позволим. Я перехвачу управление станцией и вытащу вас». «Я поняла, Кэп. Спасибо, все расскажу отцу, как только представится возможность». «Хорошо, детка, давай снимай видео и отправляй мне. Мы начали работу». За первые 15 минут техники перехватили управление камерами слежения и пулеметными установками в 5 секторах. Там, где разворачивались основные бои. Просмотрев поэтажно то, что происходило на станции, Монблай понял, что командование оборонной станции готовится нанести удар по трем направлениям. Первый — это два рядом расположенных модуля, где жили эсоклановцы. Их просто решили взорвать, подготовив легкие корабли класса «Буксир», начиненные взрывчаткой. Второй удар намеревались нанести по корме рейдера, и отдельная группа бойцов готовилась штурмовать ресторан, где засели охранники дочь вождя. К сожалению, другой охраны у главы клана не было. Их всех расстреляли около ресторана. 10 телохранителей даже не успели выхватить свое оружие. «Сами виноваты», — тихо прошипел Монблай. «Расслабились. Ему нужно было переиграть защитников и успеть нанести удар первым». Техники с помощью дронов-шпионов старались перехватить управление системами обороны в 16 и 7 секторах. Там находились загружаемые автопогрузчиками буксиры. Огромные ящики со взрывчаткой наполнили трюмы буксиров. «Быстрее!» — поторапливал техников Мунблай. «Мортимер», — обратился он к старшему среди техников, — «нам нужен запасной вариант. Но буксиры не должны вылететь из трюма. У тебя на все есть 10 минут». «Чиф, запасной вариант есть, но, думаю, через пару минут мы будем готовы». «Что за запасной вариант?» — уточнил капитан. «Мы отключим энергию в ангарах. На транспортных площадках шлюзы не откроются, и буксиры не смогут вылететь». «Местные смогут исправить поломку?» «Смогут, чиф, но на это уйдет полчаса не меньше. Пока разберутся, в чем дело, найдут». «Я тебя понял, не надо частностей. Как будут готовы результаты, доложи. В ВИП-сектор направили дроны». «Да, они уже заняли свои места. У них МП-гранаты. Так что отряд противника к вождю не пройдет. Кроме того, мы заблокируем лифт. Они не выйдут из него, по крайней мере, сразу, чиф». «Хорошо, Мортимер, работайте быстрее». «Мы и так спешим, чиф». «Вергерсон», — капитан, не слушая техника, связался по нейросети с командиром десанта. «Твои штурмовики где?» «Возле запасного командного пункта управления станцией, чиф. Они ждут сигнала. Это передовая группа. Две группы движутся к вип-зоне. Им осталось пройти один этаж. Но там не так все просто. Мне не важно, просто или нет. Они там должны быть через 10 минут. Если поторопятся, то могут засветиться, Чиф. Не рассказывай мне то, что я и сам знаю. Просто исполни, Вегерсон. Вооружение? Взяли, как и приказывали импи. Хорошо, поторопи своих. Огонь на поражение. Станцию придется полностью зачистить. Понял, Чиф? Чиф, на связь вышел вождь. Он хочет с тобой переговорить. Монтблай посмотрел на Мортимера. И Мортимер, и Вергерсон были полукровки. Их поднимал глава клана, оказывал им поддержку, и поэтому с ними приходилось считаться. Монтблай понимал, что Монтгабо специально в пику чистым поставил метисов на такие высокие должности. Он хотел показать, что все в клане решает он, и если кто... Отодвинув в сторону неприязнь, Монтблай подошел к монитору. Вождь был серым и болезненно морщился. «Монтблай, я благодарен тебе, что ты организовал отпор белым ублюдкам. Они давно хотели с нами посчитаться, и это можно было предвидеть». Он пару раз глубоко вздохнул. «Я задаюсь вопросом, где была наша контрразведка? Почему пропустила такой удар? Это предательство, Монтблай. Ты будешь карающим мечом мести. Накажи бледнолицых и казни предателей, но...» Вождь упер тяжелый взгляд в капитана. «Не вздумай проводить санацию станции. Она уже наша, и нам нужны здесь специалисты. Сделай так, чтобы их бойцы погибли, а мирное население не пострадало. Понял меня?» Капитан с невозмутимым лицом смотрел на вождя, и когда тот закончил говорить, кивнул. «Я все понял, вождь», — кратко ответил он. «Вот и хорошо. Да, забыл сказать, МП-оружие не применяй». Вождь устало откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. На мониторе появилось лицо его дочери. «Монтблай, не трогай Унблаго. Это мой жених, ты понял?» Капитан вновь кивнул. Унблаго был третьим замом Шарванга, начальника службы контрразведки клана, и где сейчас Шарванг, Монтблай не знал. «Где расположена служба Шарванга?» — спросил он Арнуру. «В первом модуле». «Я тебя услышал. Мортимер», — отодвинувшись от экрана, капитан посмотрел на техника. «Связь с модулями восстановлена». «Только с первым, где штаб? Соедини меня с дежурным». «Дежурный по первому жилому модулю слушает. Это капитан Монтблай. Где находится Шарванг?» Некоторое время царило молчание, потом прозвучал ответ. «Убит». «Кто за главного?» «Масса Унблаго». Капитан нисколько не успокоился, когда Мунгабо приказал ему расправиться с Шарвангом. Он сразу понял, что вождь, пользуясь случаем, хочет его руками убрать соперника. Естественно, что Шарванг предупреждал Мунгабо о опасности чрезмерного давления на жителей станции и ее руководства. Монтблай знал об этом, но Мунгабо делал все по-своему. Он хотел быстрых решений, и вот получил. Он ищет виноватых в своих провалах. А живые шарванги не стали бы молчать. За ними тоже стоят большие рода. И поставили бы вождя в крайне уязвимое положение. Так можно потерять и власть. И Мунтгабо этого боится. Но хорошо, что два первых лица службы контрразведки погибли. Тем самым и казнить никого не надо будет. А Унблаго спасет Арнура. Монтблай, как капитан рейдера, больше отсутствовал, находясь в разъездах. Был далек от интриг в высшем эшелоне власти клана. Он принадлежал к роду вождя от пятой жены отца, но просто делал свою работу и во внутреннюю политику клана не вмешивался и всегда был в фаворе. Только сейчас обстоятельства ему неблагоприятствовали. Он неудачно сходил в рейд, и теперь ему выразил благодарность вождь. А вождь не любит быть кому-то должным. Он мог как наградить, так и убрать того, кому задолжал. Надеяться на родство не стоит. Неизвестно, как повернутся события дальше. Родная кровь не поможет. Родные братья у андромедцев режут друг друга за наследство и власть. От нехороших мыслей его отвлек вызов. «Монтблай, это Унблаго. Есть сведения, что происходит на станции?» Монтблай не удержался от колкости. «Это ты, Унблаго, должен знать лучше меня». «К сожалению, Шарванг на время отстранил меня от работы». «Отстранил за что?» «Нашел мелкую причину, а так, по сути, я перешел дорогу его сыну. А тому нравится Арнура». «А ты нравишься ей?» — усмехнулся Монблай. «Видимо. Так что на станции?» «Мы несем большие потери. Не можем пробиться на станцию. Не можем отсоединить модуль. Нас обесточили. Запасы топлива отдали тебе в рейд. Скоро все изменится, Монблаго. Я готовлю штурм. Десант готов взять станцию и ее системы. Посиди тихо. И еще прими сообщение на нейросеть. Это важно». Капитан закрыл глаза и стал передавать шифровочное сообщение. Он, благо, вождь серьезно ранен. Опасается, что его могут сместить. На него напал глава станции. Видимо, ему не оставили выбора, а он был готов к такому исходу. «Ваша служба не просчитала степень угрозы, так считает вождь. Теперь он думает, что угроза его положению исходит от вашей службы. Мне поставлена задача найти предателей, что они сообщили о подготовке нападения. Включись в игру, назови предателями род Шарванга. Арнура тебя поддержит». Вскоре он получил ответ. «Спасибо за предупреждение, я тебя услышал. За мной долг. Сочтемся, он благо». Монблай несколько успокоился. Он отвел от себя угрозу кровной мести рода Шарванга. Теперь это в руках молодого Онблаго. Если тот не дурак, он вычистит род Шарванга под корень, и Монблая выведет из-под удара и сделает подарок Монгабу, а тот за это подарит ему Арнуру. В голове прозвучал сигнал, предваряющий начало готовности к проведению операции. До ее начала осталось 5 минут. «Вэй Берамор!» — начальник отдела кибербезопасности Торгер с озабоченным выражением на лице подошел к шефу. «У нас тут проблемы возникли». «Что за проблемы?» — насторожился Берамор. «Часть систем внутренней обороны и наблюдения периодически не отзываются на управляющие команды». «И что это значит?» Холодея внутри, спросил Берамор, хотя в душе понимал, это означает, что системы брали под контроль и тестировали. Кто это мог сделать, понятно, но верить в это он не хотел. Оставалась надежда, что это простой сбой. «Это значит, что системы наблюдения и обороны внутри станции перехвачены, Вэй. Я не знаю, как им это удалось». «Вы уверены?» «На 90%, Вэй. Нужно срочно менять управляющие коды, но это займет 40 минут». «Этого времени у нас может и не быть». Вэй Берамор замер с открытым ртом, посмотрел на стоявшего рядом Таргира и спросил, «Связь с комендантом есть?» «Связь с командным пунктом!» — крикнул Таргир. «Выведите на командную консоль!» «Внимание всем на станции!» — раздался громкий резкий голос из динамиков. «Говорит капитан Монблай. Приказываю всем вооруженным формированиям станции сложить оружие и сдаться. Все огневые средства обороны дезактивированы. В целях недопущения гибели мирных жителей предлагаю вам сдаться». «Соедини меня с комендантом», — завизгнул Берамор. «Простите, Вэй, связь отсутствует. Мы не можем поймать сигналы. Нас глушат».